Глава 4. Непересекающиеся миры. Здесь, в городе, как и в прочих наших городах и городках, несколько миров, практически не соприкасающихся друг с другом, изрек Женя Размолов, переступив порог своего кабинета и усаживаясь в свое начальственное кресло. Эти миры редко встречаются и существуют автономно друг от друга. Один мир — это простые горожане, народ, иными словами. А народ в нашей стране — это высшая власть. О чем люди только-только начали догадываться и осознавать это. О чем свидетельствует недавний антикоррупционный митинг, когда на улице городища вышли 1500 человек. Вот для такого небольшого города, как наш, это немало. А митинговали они по поводу того, что в городе действовала коррупционная схема скупки близлежащих земель. Целые земельные территории скупались определенными людьми, потом эти территории включались в границы города, после чего, естественно, цена этих земель возрастала кратно. Теперь, продав их, можно было несказанно обогатиться. А можно было дождаться иного благоприятного момента, ведь со временем цена таких земель продолжала бы повышаться. Криво усмехнулся Евгений Николаевич. У нас появилось несколько таких вот лендлордов, которые, естественно, были близки к нашему главе города, являясь либо его родственниками, либо очень хорошими друзьями. Был еще митинг по поводу недопущения строительства в городе мусоросжигающего завода. Начали митинг женщины, как наиболее активная часть населения, и открыто выражали свое недовольство. Ты знаешь, дело едва не дошло до драки, но этого не допустили росгвардейцы. Иначе бы женщины чиновникам глаза бы повыцарапывали. И вообще, посмотрел на меня начальник следственного отдела. Если и суждено быть какой-нибудь большой бучи, то начнется она всегда с баб. А когда их начнет забирать полиция, то есть мы, тогда подключаются мужики, да еще и не совсем трезвые, которые станут защищать своих жен и дочерей. Вот тогда никому мало не покажется. Размолов печально вздохнул. Очевидно, подобные мысли не впервые приходили ему в голову, и он вполне допускал возможность возникновения народного бунта. Я бы по этому поводу выразился иначе. Организованного восстания. И все идет, похоже, к новой революционной ситуации. Вот только куда заведут эти последствия? Очень большой вопрос. Но не исключаю, что к очередному хаосу. Как бы в унисон моим мыслям, подполковник юстиции Размолов кивнул и продолжил. А другой мир — это мир так называемых слуг народа. Чиновников, начиная с нашего мэра, его заместителя, руководителя исполкома, начальника нашего управления с его первым замом, начальником полиции, руководителей предприятий, прочих граждан, облеченных деньгами и властью. К этому кругу и принадлежит Маргулис-старший, который, Женька кинул взор на настенные часы, должен вот-вот явиться на допрос. Представители первого мира, то есть народ, ненавидят представителей мира второго. А представители второго мира боятся народных масс. В особенности после всех этих протестных митингов с перекрыванием площадей и улиц. Существует еще третий мир и четвертый. Ну, скажем, школьники, студенты, ну вообще молодежь. И вот все эти миры практически не граничат друг с другом. Ну, разве что иногда сходятся, и ничем позитивным такие сближения не заканчиваются. Для другого мира. Сообщил по телефону оперативный дежурный. «Давай его ко мне», — приказал Размолов. Я присел в кресло, что стояло в уголке, чтобы не отсвечивать, когда начальник следственного отдела примется вести допрос и не смущать своим присутствием допрашиваемого. Через полминуты в кабинет вошел еще не старый человек среднего роста с узкими плечами, плешивой головой и темного цвета глазами, выражение которых было трудно определить. На нем были брюки от Хьюго Босс, Летняя однотонная рубашка Цезаре Антолини стоимостью это 1040. Для провинциального городка он был одет весьма респектабельно, учитывая, что это была, скорее всего, его отнюдь не выходная одежда. «Здравствуйте!» — вежливо поприветствовал его Размолов. «Ну что ж, присаживайтесь, Альфред Антанасович». И он указал на место напротив себя. Маргулис едва кивнул и, покосившись в мою сторону, присел на свободный стул. Вид у него был такой, как если бы в общественном транспорте ему наступили на ногу. Хотя в общественном транспорте он вряд ли ездил. Ну, разве что на такси. «Я вынужден вас допросить по делу об убийстве пенсионера Зинура Мансуровича Хисниярова, в прошлом бывшего руководителя нашего исполкома. Взял сразу же быка за рога Евгений Николаевич. Так, всего несколько вопросов», — добавил он с извиняющимися нотками в голосе. «И вы будете свободны». Было видно, что люди ранга Альфреда Маргулиса бывают в управлении городищенской полиции нечасто. Ну а в качестве допрашиваемых, скорее всего, не бывают никогда. Даже если имеется неотложная необходимость допросить таких людей, то их обычно не вызывают в управление, а едут к ним домой, что, в принципе, довольно унизительно для следователя, поскольку в данном случае он находится в качестве просителя, а этого быть не должно. Следователь всегда должен находиться в статусе хозяина положения и вести допрос сугубо на своей территории, тем самым выбивая из-под ног допрашиваемого психологическое преимущество. Тогда и результаты допроса будут такими, которые устраивают следака. «Позвольте полюбопытствовать. В каком статусе я прихожу у вас по этому делу?» Недовольно произнес Альфред Антанасович, не единожды уже верно пожалевший, что безотлагательно явился в управление внутренних дел. А ведь мог и не прийти, или, во всяком случае, изрядно помедлить. И ничего бы ему за это не было. «У вас нет повода для беспокойства, Альфред Антанасович. Вы проходите в статусе свидетеля», — сдержанно пояснил подполковник юстиции Размолов. «Но спасибо, что хоть не обвиняемого», — с едкой иронией промолвил Маргулис-старший и слегка наклонил голову, как бы в знак благодарности за то, что обвинение в убийстве ему пока предъявлять не собираются. «Ну хорошо, хорошо, спрашивайте, что там у вас накипело?» После ряда формальных вопросов, на которые он получил короткие ответы, Евгений Николаевич приступил к настоящему допросу. Начальника следственного отдела управления, ну и меня, интересовали ответы на 4 вопроса, первый из которых в устах подполковника Размолова прозвучал так. «Какие у вас были отношения с вашим Шуриным?» «Да какие могут быть отношения с человеком, начавшим выживать из ума? Вы были у Хисниярова в квартире?» Вскинул голову Альфред Антанасович, собственно, никому не обращаясь, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это же уму непостижимо, до какой степени захламить можно собственное жилье. Там же даже дышать нормально было невозможно из-за этой вони, что он приносил в свою квартиру, причем искренне считал, что весь этот навоз ему пригодится в дальнейшем. Как будто бы 1000 лет собирался жить». И добавил негромко. «Да разве нормальный человек доведет до такого состояния свое жилище?» «И все же...» — продолжал настаивать на ответе Размолов. «Ну так здоровались», — пожал плечами Маргулис-старший. «Он же все-таки брат моей жены, тут куда денешься?» После чего добавил. «Но вот дружбы между нами не было, не заладилось. Честно говоря, мы и терпеть друг друга не могли. Ну вот так вот получилось». Альфред Антанасович снова пожал плечами. На сей же раз мне показалось, что это движение допрашиваемого было насквозь фальшивым. «Понятно», — невесело протянул Евгений Николаевич, хотя мне лично было совсем не ясно, что такого очевидного следовало из ответа допрашиваемого. «Так, а что вы делали вечером во вторник 20 июля?» — задал начальник следствия второй важный вопрос. «Это вы про тот день, когда убили Хисниярова?» — хмыкнув, уточнил Альфред Антанасович. «Я правильно вас понимаю?» «Абсолютно», — последовал немедленный ответ. Маргулис-старший сделал вид, будто что-то вспоминает, а потом коротко ответил. «Дома я был». «А кто может это подтвердить?» задал сам собою напрашивающийся вопрос начальник следственного отдела. Альфред Маргулис слегка нахмурился. «Но боюсь, что никто. Рано бояться, Альфред Антанасович. Неужели все ваши домашние пребывали в разъездах, находились в гостях или гуляли на свежем воздухе? Как так случилось, что в такое время в вашем доме никого не оказалось?» Вскинул в удивлении брови Размолов. «Но были, конечно», — последовал ответ после недолгой паузы. «Ну а почему же вы тогда говорите, что никого не было?» — поинтересовался Евгений Николаевич, продолжая пребывать в удивлении. «Мне что-то совсем непонятно». «Понимаете?» Допрашиваемый снова угрюмо посмотрел в мою сторону. В это время я, демонстрируя полнейшую апатию к допросу, вытащил из кармана небольшую книжку и принялся ее пролистывать. «С домашними мы общаемся только за обедом или ужином. Ужин закончился в 7:00. После чего все домашние разошлись, каждый по своим делам, а кто постарше, возможно, спал». «И что же это получается? Вы вот так по целым дням друг с другом не разговариваете и даже не видитесь. Ну, кроме как во время приема пищи». С заметным интересом поинтересовался Женька, очевидно, живо представив себе столь сюрреалистичную картину. Забавно получается пребывать в одном доме и не видеться друг с другом целыми днями, и тем более не знать, кто из домочадцев присутствует, а кто вышел по своим делам. «Но если не возникает какой-либо надобности друг в друге, то да», ответил как бы само собой разумеющееся Альфред Антанасович, не находя в своем ответе ничего такого, что могло бы вызвать удивление полицейского, который его допрашивал. «Не нужно забывать, что каждый имеет право на свою личную территорию, где можно просто расслабиться, отдохнуть и побыть самим собою». «Ну да, конечно, конечно». Неопределенно согласился мой университетский друг. На этот раз и мне, и ему действительно было ясно, что отношения в большой семье Маргулисов были весьма далеки от идеальных. «Что ж, ответьте мне на такой вопрос. Когда вы в последний раз видели своего Шурина в живых и при каких обстоятельствах?» «Но тут я затрудняюсь ответить. Помню, что это было где-то 2 или 3 недели назад. При каких обстоятельствах, я даже не могу припомнить. Я никогда не заострял свое внимание на встречах со своим Шурином, и он был вообще неинтересен». «Можете мне сказать, знали ли вы убитую Маргариту Ивановну Камышину, бывшую акушерку родильного дома №1? «Нет, не знал», — последовал лаконичный ответ. «А учительницу начальных классов Резинкину Киру Матвеевну?» «Она что, тоже убита?» «Да, убита». «Ой, странный у нас разговор получается», — хмыкнул Маргулис. «Послушайте, откуда у вас возникли основания полагать, что я должен знать всех убитых в нашем городе?» «Так вы знали ее или нет?» «Отвечаю на ваш вопрос. Нет, не знал. Даже не имею представления, кто это такая. Вас устраивает такой ответ?» «Вполне». «У вас есть еще какие-то вопросы ко мне?» «Ну, прочитайте вот здесь и распишитесь», — пододвинул Женька 2 листочка бумаги. «Вам все понятно?» «Вполне», — буркнул невесело Альфред Антанасович, и, подписав документ, он посмотрел на следователя. «Я могу быть наконец-то свободным?» «Да, конечно, вас никто не задерживает». Маргулис, не попрощавшись, вышел из кабинета начальника следственного отдела с очень кривой ухмылкой, явно указывающей на неуважение к органам внутренних дел и лично к следователю Размолову. Допрос Альфреда Антанасовича ни на миллиметр не сдвинул с мертвой точки дела о случившихся 3 убийствах. Если бы оно заканчивалось единственно убийством бывшего председателя исполкома Хиснеярова, то начальник следствия подполковник юстиции Размолов занимался бы семьей Маргулисов более плотно. Но вот 2 последующих убийства, если не снимали подозрений с Маргулисов, то, по крайней мере, заставляли думать, что все 3 убийства — это дело рук неуравновешенного человека, а иными словами, психоманьяка. После ухода старшего Маргулиса в качестве подозреваемого был допрошен Маргулис-младший, Фердинанд Альфредович сказал примерно то же самое, что и его отец. Мол, когда убили Хиснеярова, он находился дома. Отца видел во вторник вечером на ужине, потом увидел его только утром в среду 21 июля, но вряд ли отец куда-нибудь выходил из дома вчерашним вечером. Поскольку он, в отличие от него, Маргулиса-младшего, не любитель вечерних прогулок, да и книг не пишет. И если имеется возможность побездельничать, то он лучше останется дома и посмотрит какую-нибудь спортивную передачу. Сам Маргулис-младший после ужина ушел к себе обдумывать план новых глав романа, после чего немного почитал Хемингуэя и лег спать. С Хиснеяровым практически никаких отношений не поддерживал, хотя он и являлся его родным дядей. Виделся с ним в последний раз, недели две или чуть больше назад, когда его мать упросила его зайти вместе с ней к Зинуру Мансуровичу. Пробыл у него в квартире минут пять, не больше, и вышел, как выразился сам Фердинанд Альфредович, потому что не мог в его квартире дышать, так как там все было завалено какими-то газетами, журналами, колченогими стульями, табуретами, совершенно ненужным никому барахлом. Что касается бывшей учительницы начальных классов Киры Матвеевны Резинкиной, то она ему, кажется, была знакома, вернее, ему знакомо ее имя — Кира. И вполне возможно, она была его учительницей, хотя точно он сказать не может, поскольку совершенно не помнит свои первые годы в школе. Одинаково, как и годы, проведенные в детском садике, а еще в яслях. Маргариту Ивановну Камышину, акушерку на пенсии, Фердинанд Альфредович, так же, как и Альфред Антанасович, решительно не припоминал. «Ну что, все слышал?» Повернулся в мою сторону Женька, когда Маргулис-младший покинул кабинет, в отличие от отца, без всякой ухмылки и с серьезным видом. «Ну все», — охотно подтвердил я. «Ну и что думаешь по этому поводу?» «Я думаю, что либо Маргулис-старший, либо Маргулис-младший, учитывая более чем прохладные отношения в семье, вполне могли незаметно покинуть свой дом, например, через заднюю дверь. После этого убить Хиснеярова и также незаметно через заднюю дверцу вернуться в особняк», — ответил я другу. «Ты помнишь, что сказал на допросе Маргулис-старший?» «Члены его семьи общаются только за столом. Потом все расходятся по своим комнатам, занимаются личными делами и не контактируют друг с другом до следующего приема пищи, если им чего-то друг от друга понадобится, ну, что, похоже, случается крайне редко. Словом, отношения в этом семействе еще те. Как я понял, им совершенно нет дела друг до друга. Будто они совершенно чужие друг другу. И отлучка кого-то из семьи может остаться незамеченной для остальных. Ведь такое же вполне возможно». «Возможно-то оно... возможно», — в некоторой задумчивости промолвил Евгений Николаевич. «Вот только зачем кому-то из Маргулисов убивать старика-пенсионера Хиснеярова?» «Я не утверждаю, что кто-то из них убил бывшего председателя исполкома», — произнес я. «Но и не исключаю». «Ну ты же не хуже меня знаешь, что мотив для убийства может быть абсолютно любой, причем самый ничтожный. Я знаю случаи, когда из-за гривенника убивали, из-за глотка водки. Ну, предположим, если старший из Маргулисов замочил Шурина, скажем, поссорившись с ним и в гневе приложив его обрезком трубы по голове. Принялся размышлять Женька. Ну, или молотком, что лежал на столе, поскольку Хиснеяров также, предположительно, только что вбивал в стену гвозди. Охотно подхватил я. Так, а как быть тогда с двумя остальными жертвами? Резонно закончил мой собеседник. Ведь все три убийства были совершены одним и тем же человеком. И, заметь, одним и тем же орудием. Об этом безапелляционно утверждают все медицинские заключения, основываясь на самом орудии совершения преступления, способе нанесения удара, росте преступника, ну и прочего. Евгений Николаевич немного помолчал и добавил, вопросительно посмотрев на меня. «Ты знаешь, не могу поверить, что это был Маргулис». Я тоже однажды не мог поверить, что ограбление и два убийства совершено одним симпатичным молодым человеком. Глядя на него, невольно думалось, что он не то что человека не может убить, он мухи не обидит. А как выяснилось позже, убивал, даже не моргнув глазом. «Расскажешь?» — попросил меня Женька. «Ну, отчего и не рассказать, расскажу», — ответил я. «Тем более, что история весьма и весьма поучительная». Я приехал на вызов. Начал я свой рассказ. На пустыре, недалеко от совсем недавно построенной высотки, был обнаружен труп мужчины лет 45-40. Два ножевых ранения, одно из которых смертельное, плюс малое количество крови под телом и отсутствие обуви на ногах. Какой из этого следует вывод? Посмотрел я на своего старого друга и сам же ответил. Все правильно. Убили его в каком-то другом месте, а сюда притащили позже волоком, поскольку следов от машины не обнаружено. Да и крови под трупом очень мало. Башмаки с него слетели, пока тащили. Документов при мужчине не было, никаких не обнаружили. Ну, в общем, как это часто бывает, лицо специально было изуродовано, чтобы невозможно было его опознать. Однако одну зацепочку мы все-таки нашли. Наколка на левом плече в виде офицерской эполеты, означающая то, что порешили и притащили на пустырь отнюдь не рядового человека, а уважаемого авторитетного вора, за плечами которого, как минимум, колония строгого режима. Значит, человек с эполетой на плече либо совершил особо тяжкое, либо в его биографии имелось тяжкое повторное преступление. По плечевой наколочке и отпечаткам пальцев определили его личность. Убитым оказался Арсеньев Виталий Викторович, воровское погоняло Арсений, две ходки, последние 8 лет строгача за разбой, который Арсений отсидел от звонка до звонка. Откинулся всего-то неделю назад. И вот тебе на. Кто-то посчитал, что хватит ему коптить небо, срок его вышел. Только вот интересно, кто же решился спустить в доску авторитетного вора и за что? Примечание. Спустить в доску. Убить, зарезать. Уголовный жаргон. Потому как, если за ним не числится никаких косяков, значит его убийство связано с чисто личными интересами самого убийцы. Ну, понятное дело, хоть жертва и вор, а все-таки человек. И расследовать его убийство необходимо, как всякое другое. Стали мы отрабатывать версию о том, что Арсения порешили его бывшие дружки, с которыми он умудрился за неделю на свободе чего-то там не поделить. Причем проживающие недалеко от пустыря. Убили его где-то на квартире или в частном доме, а потом притащили сюда, на пустырь. Здесь его в безлюдном месте и бросили, как ненужную вещь, не удосужившись даже прикопать, чтобы труп, ну, не сразу бросался в глаза. А потом потопали вовсе, восвояси. Однако из проживающих в соседних и близлежащих к пустырю строениях никого из знакомых Арсения обнаружено не было. Ну вот что нам оставалось делать? Пошли мы в архив, подняли старое дело по разбою, за которое он получил второй срок. Ну и обнаружили сразу же массу интереснейших подробностей. 8 лет назад он в одиночку совершил разбойное нападение на кассира промышленной компании «КазЭлектро». Работал в маске, в перчатках. Когда в компанию привезли деньги для выдачи зарплаты и приобретения электротехнических компонентов и средств промышленной автоматизации, ну, ведущих зарубежных фирм, а набралось их там немало, Арсений ворвался в кассу, тяжело ранил кассира выстрелом из пистолета и похитил все, абсолютно все деньги компании. — И сколько ж там набралось? — Ну, 8 или 9 миллионов, кажется. — Да, немало. — И как же вы на него вышли? — А был сигнальчик одному из оперов, что, дескать, этот Виталий Викторович Арсеньев с погонялом Арсений, совершил разбойные нападения на известную в городе компанию. А живет он там-то и там-то, — ответил я. — Что в таких случаях обычно делается? — Ну, проверяется полученная информация. — Вот именно, — подтвердил я. Решили проверить информацию, и все подтвердилось. «Он что, Арсеньев этот, дома сидел, что ли, не скрывался?» — удивился Женя Размолов. «Нет», — подтвердил я. «Когда его брали, он преспокойно чаек с печенюшками пил и был очень удивлен, когда к нему опера заявились. Более того, при обыске у него нашли пистолет, из которого он стрелял в кассира. Ну, на месте преступления была найдена пуля, выпущенная как раз, как и показала экспертиза, именно из этого оружия, а также перчатки, маска. Были найдены ботинки, отпечатки подошв которых были обнаружены в помещении кассы, и на все на это имелось официальное экспертное заключение. В общем, комар носа не подточит. И алиби у господина Арсеньева на момент ограбления этого самого КАЗ-электро тоже отсутствовало. «И что? Все эти улики были на виду?» — недоверчиво поинтересовался Евгений Николаевич. «Ну, нет, конечно. Такое бывает только в криминальных романах». «Все было хорошо спрятано», — усмехнулся я. «Оперативники хорошо поработали, повытаскивали нужные улики из всех углов и нычек». «А он что?» — задал новый вопрос Женька. «А он что?» — ответил я и пожал плечами. Арсеньев, как всегда, все отрицал. Мол, ни в кого не стрелял, кассу не грабил, а все это, пистолет, маска, перчатки, мне подкинули. «Ну, ничего нового, это песня старая. Подкинули, и все тут. И все же...» Задумчиво произнес мой университетский друг. «Что-то уж больно хорошо получилось с уликами. И самое забавное, что очень вовремя. А, кстати, что с деньгами?» Поинтересовался Женя Размолов. «Взяли его практически, получается, по горячим следам. Все нашли, включая ботинки, которыми он наследил. Следовательно, должны были быть найдены и деньги». «А вот деньжат как раз и не обнаружили», — ответил я, в последний момент удержавшись от ухмылки. «Получается, у Арсеньева был подельник», — догадался Евгений Николаевич, что меня ничуть не удивило. И не без удовольствия я посмотрел на друга, после чего произнес. «Был-был сообщник. Хотя в деле о нем не сказано ни слова. Вот сообщник его и порешил простые собутыльники...» Еще раз. «Вот сообщник его и порешил. Простые собутыльники или наркоши просто бы пырнули его ножом и бросили». Вполне резонно изрек мой друг. «И уж никак не тащили бы его на пустыре, рискуя засветиться». «Вот тут ты абсолютно прав», — охотно согласился я. «Так оно в конечном счете и произошло. Еще в деле имелись показания вахтера, который видел преступника». «Как он мог видеть преступника, если тот был в маске?» — задал второй, не менее резонный вопрос Женька. «А он видел его в маске», — пояснил я. «И с пистолетиком. Рост, комплекция — все совпало с Арсеньевым». «Ух ты, как славно-то, а!» — не без иронии заметил начальник следственного отдела управления внутренних дел. «Все как на блюдечке, с голубой каемочкой или с золотой». «Ну, видишь ли, Жень, такое случается», — согласился я. «Редко, но случается». Словом, я начал копаться в прошлом Арсения. Старых знакомых его устанавливать, разговаривать с теми, кто его знал 8 лет тому назад, чтобы таким образом выйти на возможного соучастника. И вроде бы ничего такого, за что можно было бы зацепиться, не отыскалось, ну, кроме одной женщины. Запал на нее сильно Арсеньев в свое время. Сам не свой стал, но по-настоящему полюбил. Ревновал он ее, говорят, сильно ревновал. Нигде с ней не бывал, в кабаки не водил, никому из друганов не показывал, вот прям узурпировал девицу. так что прояснить что-либо по поводу этой дамы пока не представлялось. Поэтому я решил наведаться в компанию «КазЭлектро», которую Арсений 8 лет тому назад и бомбанул. Поговорил с начальством, которое практически все поменялось с тех пор. Так что ничего путного я от руководства компании не узнал. Кассир Иноземцева тоже после ранения уволилась, и где в данный момент пребывала, никто тоже мне сказать не мог. А вот вахтер, что видел налетчика и описал его, уже 2 года как покоился на погосте. Ну что, осмотрел я это небольшое помещение кассы. Оно изменилось. Были поставлены железные двери, решетка. 8 лет назад двери были простыми, деревянными, с хилым запором, который преступник выбил без особого труда. А в остальном все осталось по-старому. Стол, сейф, пара стульев. Ну, разве что потолок побелили, да обои поклеили. При осмотре кассы, сообразуясь с показаниями, имеющимися в деле, я решил попробовать представить, как стояла Иноземцева и каким образом она получила ранение. Ничего из этой затеи у меня не вышло. Учитывая застрявшую в толстой штукатурке пулю, что была найдена при осмотре места происшествия 8 лет назад, кассир должна была стоять не рядом с сейфом. Ну вот как она показывала. А на расстоянии 1,5 метра от него, ну, ближе к окну. Сразу вопрос возник, а не попутала ли она со страху или сознательно уводила следствие в сторону? А может, это она просто придумала, а? Что в нее стрелял преступник. И вот тут меня впервые посетила мысль, а может быть такое, что ранение кассира — это самострел? Если это так, то вот вам и сообщник, собственной персоною. И одновременно дама сердца уголовного элемента Арсения. Вот потому-то он ее и не показывал никому, чтобы ни у кого даже шальной мыслишки не появилось, что они знакомы. И не просто знакомы, а знакомы знакомы, но вот очень близко. И принялся я отрабатывать эту версию с дамой сердца сообщницей. Для начала узнал адрес бывшей кассирши компании «КазЭлектро». Оказалось, что Иноземцева, теперь уже не Иноземцева, а гражданка Карпенко. И живет она в том высотном доме, что смотрел окнами на пустырь. Да-да, тот самый, где был найден зарезанный насмерть вор с погонялом Арсений. Конечно же, такой факт доказательством причастности бывшей кассирши компании к убийству отсидевшего свой срок налетчика не являлся. Но и мог быть исключительно совпадением. Однако, если вспомнить факт ее ложных показаний 8 лет тому назад о полученном ранении, то проживание ее в доме близ пустыря уже не казалось просто совпадением. Я подспудно чувствовал, что нахожусь на правильном пути. Когда появляется такая уверенность, открывается как бы второе дыхание, как у бегуна на длинные дистанции. Вот бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, силы уже на исходе, сам на последнем издыхании, и вдруг, когда уже готов рухнуть на землю, проклясть все на свете, послать всех к чертовой бабушке, происходит внезапный, просто неожиданный, можно сказать, прилив сил. Появляется нечто похожее на легкость, возможность не только продолжить забег, но и увеличить скорость. Вот что-то подобное испытал и я, отправившись с новыми силами в больницу, вот где эта самая кассирша Иноземцева лечилась от полученного 8 лет назад огнестрельного проникающего ранения брюшной полости. Ну, чтобы поподробнее разузнать про ее травму. «Тоже, небось, никого с тех времен не осталось», — поинтересовался Женька. «Напротив, напротив, мне как раз очень повезло. Врач, лечивший Иноземцеву, по-прежнему работал. Вот когда я пришел к нему, передал копию заключения экспертизы, чтобы он легче вспомнил Иноземцеву, он начал со мной разговаривать. А в копии той было сказано, что потерпевшей был нанесен тяжкий вред здоровью». И вот я поинтересовался, а помнит ли он такую больную с огнестрельным ранением? Врач на это мне сказал, что помнит, хотя и прошло 8 лет. Обаятельная, говорит, была женщина, невозможно было не влюбиться. Такие пациентки, мол, легко запоминаются и надолго. Только, говорит, ранение было пустяковое. Задеты были лишь мягкие ткани, пуля прошла на вылет. Так что она 2,5 недели у него полежала, и ее выписали. Причем очень здоровенькую. Потом какое-то время лечилась амбулаторно. А записано тяжкий вред, потому что ранение было все же проникающим. И вот когда я спросил врача, а мог ли быть это самострел, он так немного подумал, подумал, головушку почесал и сказал, вполне мог быть. В общем, сам понимаешь, посмотрел я на своего друга. Пришло время допросить саму Иноземцеву, носившую на тот момент фамилию Карпенко, в девичестве имевшую фамилию Шамардина. Ловко. И как же ей это удалось? Да все очень просто. Выйдя замуж, она сменила свою фамилию на Иноземцеву. Потом развелась. Девичью фамилию себе возвращать не стала. Вторично выйдя замуж, вновь поменяла свою фамилию на фамилию нового мужа, став Карпенко. Вот такая вот чехарда с фамилиями, которая бывшей кассирше компании «Казэлектро» была только на руку. Ну, чтобы лишний раз не светиться перед органами. А у нее был грешок. О, еще какой! Видишь ли, будучи Шамардиной и, к тому же, несовершеннолетней, она насмерть порезала кухонным ножом свою старшую подругу, не поделив с ней парня. Вот за что и была осуждена. Через какое-то непродолжительное время она освободилась, устроилась на завод кассиршей, вышла замуж, стала Иноземцевой, а после нашумевшего ограбления развелась и взяла фамилию второго мужа. А, ну понятно, понятно. Прежнюю фамилию поменяла на Карпенко не случайно. Ну, не хотела отсвечивать предыдущей фамилией, которая занесена в милицейские протоколы в связи с ограблением кассы компании «Казэлектро», предположил подполковник Размолов. Ты знаешь, я тоже так думаю. Ей было чуть за 30. Определение «красивое» в нашем понимании этого слова для нее будет недостаточным. Она не была как прихорошенькая кукла, не имеющая никаких изъянов. Вот на такую прихорошенькую куколку можно смотреть, даже любоваться какое-то время, но скоро она надоедает, и ее бросают на самое дно коробки с игрушками. Вот так же и с красивыми дамочками, похожими друг на друга, вот как сестры-близняшки. Их на сегодняшний день настолько много, что они во многом похожи друг на друга. Глазу зацепиться не за что. А вот гражданка Наталья Карпенко была товаром штучным. Это тебе не ширпотреб. Это самая настоящая ручная работа. Карпенко Иноземцева обладала какой-то шальной красотой. Вот мужикам такие, ну очень нравятся. Она была прелестна, хороша, и чуть раскосые глаза и слегка вздернутый носик делали ее настолько обаятельной и желанной, что постоянно и непременно вызывали у мужчин чувство всепоглощающего умиления и щенячьего восторга. После чего из них можно было вить веревки, но чем она без сомнения и пользовалась в полной мере. И я абсолютно не удивлен, что вор Арсений увлекся ею, причем настолько сильно. А 8 лет тому назад она была молода, свежа, еще милее и имела без преувеличения ангельский вид. А ангелам нельзя не верить, да и теперь ее чистое лицо и ясный взгляд внушали доверие и неодолимое желание быть рядом с ней и делать для нее все, что она пожелает или прикажет. Она была сама женственность, нежность и едва заметные жесткие складочки возле губ, говорившие о твердости характера и наличии воли, ничуть не умаляли общего впечатления. Знаешь, в деле имелась ее фотография, на которой Наталья была запечатлена в обнаженном виде. Снимок был сделан где-то в колонии. Сидела она за столом перед женщиной в форме, и наверняка проводились какие-то следственные мероприятия, ты не поверишь. Но все ее тело было исколото портаками. Примечание. Портак. Тюремное тату часто очень простое в исполнении, жаргонное. Вот самое, что ни на есть, настоящая подруга вора. Вот эта вот смесь подкупающей женственности вкупе с красивым личиком и шальной лихости мужиков сносила просто с ног нафиг. Признаю, что и на меня Наталья Иноземцева тоже произвела яркое впечатление. И, ты знаешь, мне стоило немалых усилий, чтобы устоять перед ее обаянием. Ну вот, на это, судя по всему, она очень сильно рассчитывала, но обломалась. Вот что тогда мне не дало поддаться ее чарам? А все очень просто. Служебный долг, осторожность. И все это помноженное на опасения. Да много чего еще. Вот если бы я позволил себе дать какую-то крошечную слабину и поддался бы ее обволакивающему обаянию, то все могло закончиться для меня, ну вот в тот самый раз, крайне, ну очень скверно. Ты знаешь, может быть, мне не позволили с головой нырнуть в омут сомнительных отношений именно эти жесткие складочки возле губ, говорящие о наличии твердой воли и жесткого, я бы даже сказал, жестокого характера. Я замолчал. Пауза была недолгой, и вот тут я приступил к завершающей части своего повествования. Во время нашей встречи я начал допрос с того, что предъявил ей фотографии убитого Арсеньева. Спросил, а знаком ли ей этот человек. Она какое-то время рассматривала фотографию, после чего уверенно ответила «нет» и спросила, ясно посмотрев на меня. «А он что, мертвый?» «Да», — ответил я. «Найден на пустыре, недалеко от вашего дома. Его зарезали». «Значит, вы его не знаете». «Нет», — повторила она и посмотрела на меня своим ясным взором, но вот которому было невозможно не верить. «А вы что, не были на суде по делу о нападении на кассу компании «Казэлектро» и на вас?» Поинтересовался я, недоумевая, как это потерпевшую и не вызвали в суд. «Нет», — ответила она, — «я еще лечилась от ранения». «А, ну, резонно, резонно», — подумал я. «А до нападения на вас тогда 8 лет назад вы не встречались с этим человеком?» Указывая на фотографию Арсения, задал я еще один вопрос, который, на мой взгляд, должен был слегка вывести ее из себя и заставить нервничать. И ты знаешь, я оказался прав. Да, да, да. Вопрос затронул какие-то ее душевные струны, что было заметно по ее губам. Они поджались. Надо отдать ей должное. Иноземцева умела контролировать бушующие эмоции и как-то странно посмотрела на меня, и вымолвила своим ангельским голосочком. «Я же сказала, что этого человека и не знаю. Она старалась быть спокойной, и следователь, менее опытный, чем я, принял бы ее безмятежность за чистую монету. Ну, раз спокоен, значит, вряд ли в чем-то виноват». Она дальше продолжила. «У меня, мол, было очень тяжелое ранение брюшной полости. 4 месяца лечилась. Сначала лечилась в больнице, потом лечение проходило амбулаторно. — Ага, вот здесь-то ты и лукавишь, — подумалось мне. А ведь вполне возможно, что это именно ты нанесла ножевые ранения Арсению, а потом, дождавшись ночки, вместе с муженьком оттащили труп на пустырь. Однако предъявлять ей, кроме моих догадок, было нечего, и вот тогда я был вынужден ее отпустить, установив, однако, при этом наружку. А вот потом... Я узнал одну такую новость, и мои догадки превратились в полную уверенность. Пазл наконец-то сложился. Когда Наталья была еще иноземцевой и работала кассиром в компании «КазЭлектро», один из дружков Арсения видел его вместе с ней в Крыму, а точнее гуляющих по парку дворца графа Воронцова в Алупке. Дружок потерпевшего знал, кто она такая, и когда до него дошла весть, что Арсения записали, поделился этой информацией со своими корешами, один из которых являлся моим осведомителем. Примечание. Записали. Убили. Воровской жаргон. Теперь бывшую кассиршу можно было спокойненько брать. Однако мы с операми немножко опоздали. Когда мы уже подходили к двери ее квартиры, то из-за нее раздался пистолетный выстрел. Ворвавшись в квартиру, мы увидели следующую картину. Наталья Карпенко, иноземцева Шамардина, сидела с ногами на тахте и растерянно смотрела на нас. Ее глаза были полны слез, а подле ее ног с дыркой в виске лежал Семен Игнатьевич Карпенко, еще 5 минут тому назад ее муж, а теперь холодеющий трупец. Недалеко от него на расстоянии вытянутой руки валялся пистолет. «Он застрелился, я не могла его остановить», — с трудом проговорила Наталья, теребя подол юбки. Но вот верить ее словам было невозможно. Это было просто непостижимо, но она опять врала! Наверное, я слишком эмоционально произнес последнюю фразу, потому что мой друг поднял взор и внимательно посмотрел на меня. Может быть, я и правда был слишком эмоционален, ведь на мгновение мне показалось, что все это произошло только вчера. Так свежи были воспоминания. Я немного помолчал, успокаиваясь, и продолжил. Конечно, конечно, это она застрелила своего мужа, чувствуя, что мы дышим ей в затылок и в надежде все свалить на него, на мертвого. На допросе она изворачивалась, как умела. А что она сказала про убийство Арсения? Ну, а что она сказала? Она сказала, что была на кухне, услышала звонок, открыла, не посмотрев в глазок и не спросив, кто, и тут ворвался он. Ну, тот самый налетчик, что 8 лет назад ограбил кассу компании «Касс Электро» и едва не убил ее. Набросился на нее, принялся душить в явной попытке убить. Она чувствовала, что еще немножко, и ей придется распрощаться с жизнью. К счастью, в этот момент вернулся с работы муж. Он, в свою очередь, накинулся на бандита, но тот был очень сильным и отбросил мужа, снова принявшись за нее. Ну, в результате мужу ничего не оставалось, как в руки взять ножик на кухне и нанести им 2 удара, иначе бандит просто задушил бы бедную несчастную женщину. Через 30 минут налетчик был мертв. Увидев, что перед ними труп, они якобы очень испугались и, дождавшись ночи со всеми предосторожностями, вынесли мертвое тело на пустырь. Ну, очень гладко у них все получилось. — заметил Евгений. — А как же тебе удалось ее изобличить? — О, вот тут мне очень сильно повезло. В нашей следственно-оперативной группе имелся отличный судмедэксперт. Оглядев труп Карпенко, он с почти 100-процентной уверенностью сказал, что самоубийства здесь никакого нет. Имеется самое настоящее убийство. Конечно, на все 100% я скажу после вскрытия, но и сейчас могу заявить, что выстрелить таким образом самому себе в голову очень трудно. Следует крепко постараться. Вот только зачем это нужно человеку, который решил покончить жизнь самоубийством? Можно же куда проще сделать, — вполне твердо заявил он. Позже удалось выявить следы горения пороха на руках и одежде Натальи Карпенко, сделав пробы продуктов выстрела с использованием парафина и дистиллированной воды. Ведь пороховые газы и прочие мелкие компоненты выстрела выходят не только через ствол, но и через ствольную коробку, рамку пистолета, затвор, иные части оружия. И тем самым оставляют следы на руках и одежде стрелявшего. Так что доказать, что убийство мужа Наталья Карпенко совершила самолично, труда не составило. Конечно, она была арестована, и, забегая вперед, скажу, что она призналась только в том, на что у нас имелись твердые и несомненные доказательства. Однако она не призналась в том, что подговорила Арсения имитировать налет и ограбление, а потом подставила его, подкинув ему в квартиру маску, перчатки, пистолет, из которого он якобы выстрелил в нее. А доказательств этому у нас не имелось. Хотя материалов, чтобы посадить бывшую кассиршу компании «Газ Электро» крепко надолго, и так вполне хватало. А в том, что налет на кассу был именно сымитирован, я ни чуточки не сомневался. Полагаю, что Наталья и до этого время от времени подворовывала из кассы компании, но это были небольшие суммы, малозаметные. И вот тут она решила просто очистить сейф уже целиком. в связи с чем подговорила своего ухажера Арсения, который был от нее просто без ума, сымитировать вот это вот самое ограбление. Арсений согласился, масочку напялил, надел перчатки, взял в руки пистолет. А всего пистолетов, участвующих в деле, было два. Ну и отправился стопорить. Примечание. Стопорить. От гоп-стоп. Вооруженный грабеж, налет. Уголовный жаргон. Сломал дверь кассы, сделал так, чтобы его видел вахтер, пошумел, как того требовали обстоятельства. После весьма благополучно свалил. А Иноземцева, покуда он шумел, пальнула в себя из второго пистолета, легко ранив себя в брюшную полость, чем сымитировала на себя покушение. А потом очень грамотно и незаметно подбросила улики в квартиру Арсения. Его арестовали со всеми найденными уликами. Поэтому Арсений на следствии ни в чем не признавался, потому что и в самом деле он никого не грабил и ни в кого не стрелял. Денег у него не обнаружили только потому, что он их не брал. В сейфе кассы компании «Казэлектро» никаких купюр уже давным-давно не было. Налет-то и нужен был для того, чтобы списать на него предшествующие кражи, а затем подставить Арсения и посадить. Но вот 8 лет прошло, и когда он, откинувшись, пришел к Иноземцевой, то есть уже Карпенко, чтобы спросить у нее, за что она так жестоко его подставила, он получил ножиком. Примечание. Откинуться, выйти из тюрьмы, освободиться из мест лишения свободы. Уголовный жаргон. А ведь он ее не выдал. Наталья его просто зарезала. 2 удара ножом, и вот он уже на небесах. Благо, опыт такой у нее уже имелся. А после чего она вместе со своим муженьком оттащила его на пустырь, где мы его, собственно говоря, и нашли. Ну а сейчас Карпенко отбывает свой срок на зоне. Ангельское личико, прямой честный взгляд, обаяние, женственность. Все это обезоруживает и вызывает огромное желание довериться этому человеку. Среди женщин немало аферисток, прекрасно пользующиеся своими природными данными. А ты не могу поверить, не могу поверить. Причем, заметь, именно Маргулис-младший оказался первым на месте убийства старушки-акушерки. Случайно? Ну, возможно. А возможно и нет. А Маргулис-старший, по его собственным словам, терпеть не мог Хиснеярова. Или ты думаешь, между ними не могло случиться конфликта, который мог бы привести к убийству? Вполне мог. Я закончил и посмотрел на Женьку. Интересно было услышать его мнение. И все же как-то в голове не укладывается, что убийцей может быть кто-то из Маргулисов, заявил начальник следственного отдела. Убийство Хиснеярова еще как-то можно объяснить. С этими словами он посмотрел на меня, словно соглашаясь. Зинур Мансурович и правда терпеть не мог Маргулисов, но брал у старшего деньги, не уважая его и не испытывая благодарности. За это можно и схлопотать, а при определенном стечении обстоятельств можно и по башке получить крепко, что могло закончиться смертельным исходом. Но вот зачем старшему или младшему из Маргулисов убивать старую учительницу и пенсионерку-акушерку? Ведь не просто же из удовольствия это было сделано. «А если эти женщины, к примеру, что-то видели?» — задал я вполне резонный вопрос. «Ну или знали нечто такое, очень опасное, обнародование которого никак не мог допустить убийца. Но ты ведь сам выдвинул еще в воскресенье такое предположение, и оно требует серьезной проверки. Что-то я не припомню, чтобы я такое мог говорить», — поморщил лоб Евгений Николаевич. «Не, возможно, мысль такая и промелькнула. а потом благополучно исчезла, ушла в песок в небытие. Да и что они могли видеть или знать эти две старые женщины-пенсионерки? Промолвил Евгений, покосившись на меня, из чего я понял, что про свое предположение, что убитые женщины могли видеть или знать нечто такое, что было опасно для преступника, он прекрасно помнит. Вот только зачем было делать вид, что он позабыл об этом? Следователь должен отрабатывать все версии. Одна была так стара, что из нее уже песок сыпался. Вот вряд ли в таком возрасте она могла представлять кому-то угрозу. Да, еще и такую, чтобы сделать было ничего нельзя, кроме как убить. А вторая из дому не выходила, даже днем. А уж вечером увидеть ее вне дома. Но это все равно, что на небе появилась летающая тарелка. Или услышать о поимке в тойме гигантского крокодила. Евгений Николаевич едва ли не с упреком посмотрел на меня. Не, между этими тремя жертвами никакой связи нету. И общего между ними ничего нет. Будем искать в этом направлении, только время зря потратим. Единственное общее — это время совершения убийства и способ. И еще то, что убил их один и тот же человек. Вот в этом я уверен на все 100. Заявил я. Не, мой друг, все-таки общее между этими тремя убийствами что-то должно быть. Произнес я твердо и решительно. Вот только мы его не видим. После этих слов Женя Размолов посмотрел на меня, но по его взгляду я и не понял, соглашается он со мной или нет.